Мать под горячую руку могла и за трещину отвесить. Сына как ветром сдувала. И зная, как она высматривает его в окно и наставляет, как орудие назидания, кулак, он вставал перед окном в боксерскую стойку, делал уморительную рожицу, показывал язык и в припрыжку удалялся. «Ну, мать!» Как-то незадолго до этой истории, уже по сухой зазеленевшей весне, воротясь домой, с воодушевлением взялся рассказывать Анатолий. «Иван-то у нас, а? Сейчас идем по улице». Так заглядываются на него невесты-то. Теперь это у них без стеснения, сами заглядываются. Глазки вострят. Вот увидишь, все девки будут его. Зачем ему все девки? Это было в субботу, собирались на дачу, и Тамара Ивановна была вся в хлопотах. И отозвалась, как мяч, летящий на нее, отпаснула. «Да красивый у нас парень-то растет», — не унимался Анатолий. «Красивые у нас дети. Вообще народ, если на молодежь смотреть, красивее становится. Какой-то отбор происходит». До народа Тамара Ивановна не стала подниматься, не до того. Об Иване сказала, распрямляясь из согнутого положения. Она собирала в мешок рассыпанную под столом картошку, которая проращивалась для посадки. «Зачем ему красота?» А раз уж выпрямилась, бросила из-за пустяка дело, то и пошла в наступление. «Зачем парню красота? Парня портить? Ему не красота нужна, умнота. На умноту-то поди-ка не заглядываются и рассмотреть не умеют. Да и умнота есть, не дурак. Что это ты? Умеешь глядеть? Гляди. А ничего пока увидать не могу, глаза стали плохие. Но это ты зря, Тамара Ивановна». Это словно клавиши музыкального инструмента. То, как мужья и жены в разные минуты обращаются друг к другу. Анатолий нечасто, но называл все-таки иногда свою жену и Тамарой Ивановной, когда надо было с легкой дразнящей иронией приподнять имя к ее величеству. Называл и просто Тамарой, в ровное и безоблачное будни, напоминающее о молодости. И мать говорил при детях, как это с возрастом бывает у многих, и голубушка, чтобы внешне безобидным, но чувствительным скребком снять лишнюю накидь. И подругой дней моих счастливых, когда счастья хотелось больше и лучшего качества. Тамара Ивановна называла его то Толей, то Толяном, то отцом, то, очень редко и вне себя, супругом. Точно предъявляла свидетельство о браке, которое может быть выброшено. Вот и теперь Анатолий выбрал Тамару Ивановну, стало быть, имел к ее мнению нешуточные претензии. «Это ты зря, Тамара Ивановна. Парень у нас хороший вырос. Я о нем меньше беспокоюсь, чем о Светке». Но и Тамара Ивановна беспокоилась о нем меньше. И потому что парень, а значит, опасностей сразу вдвое меньше. И потому что мог уже необделенной силой постоять за себя. Но больше всего какая-то прочная сердцевина, окрепшая в кость, чувствовалась в нем. И на нее, как на кокон, накручивается все остальное жизненное крепление. Понятно, что это крепление ложилось пока слабо. Кое-где топорщилось, кое-где высовывались петли. Но оно было на месте, на котором и надлежало ему быть. Это главное. Иван, как и все подростки, ходил на дискотеку, но она не захватила его с руками и ногами, не проникла вместе с ним в дом и не загремела на все пять этажей, как исчадие ада. Все, во что фантастически бросаются другие, ее настораживало. В школе все учили английский язык, чтобы проложить им дорогу к красивым и сытным занятиям. Он среди 14 таких же поперечных ходил во французскую группу. Все набрасывались на порнофильмы с горящими глазами и почесывающимися выпуклостями, собирались по передовым хазам, чтобы непременно вместе и непременно в учебных целях. Он сходил за компанию дважды.